Глава 18. Уже знакомый мерзкий лязг от замка металлической двери, ворвавшийся в тишину зловонной полутемной камеры, пробудил Костю ото сна окончательно, хотя то, как он провел эту ночь, сложно было назвать сном. Просидев до самого утра в углу, привалившись к холодной каменной стене закрытыми глазами, он честно пытался задремать. На отвратительно грязном полу, слегка припорошенном соломой в качестве впитывающей подстилки, которую, скорее всего, просто сметали, когда она переставала выполнять свои функции, ему спать не хотелось. Да и крысы, шастающие повсюду, периодически совершали попытки укусить его за любые части тела, поэтому половину ночи он занимался тем, что отгонял голодных грызунов от себя. «Эй ты, Таткын! Хан велеть допросить тебя! Встать!» потребовал подошедший к решетке стражник со связкой ключей. Костя устало приоткрыл один глаз и взглянул в сторону грозного тюремщика, решая, как бы начать диалог и при этом не шепелявить, как это было вчера, потому что отвечать на вопросы хана при таком раскладе ему будет сложновато. «Он сам почтит меня своим присутствием? Или мне придется...» лениво произнес он и удивился, услышав собственную речь. Пересчитав языком зубы внутри своего рта, Костя убедился, что вроде бы все на месте. А раны на отекших губах немного затянулись и уже не кровоточили, да и шевелить он мог ими вполне сносно. «Ты идти сам!» — рявкнул стражник и, подняв молодого человека за шиворот, толкнул к выходу. «Ну, сам так сам!» — усмехнулся заключенный, радуясь тому, что снова может нормально говорить и улыбаться. Через некоторое время Костю приволокли в помещение, находившееся в этой же темнице, но этажом выше. Оно было значительно чище и светлее, с большими окнами, на которых висели кованые решетки. Но пол все так же неприветливо был засыпан грязной соломой, а по углам стояли стражники с оружием на изготовке. Допросная комната, где особо упрямых узников бьют и пытают, выглядела такой же неуютной, как и камера, в которой он ночевал сегодня. Но здесь, по крайней мере, не стояла удушающая вонь, так как помещение, похоже, проветрили специально к приходу хана. Пленника, как и водится, опустили на колени перед правителем Золотой Орды, чтобы именно с такого положения он мог общаться со своим повелителем, сопроводив это действие ударом палкой по ногам. Отчего Костя просто рухнул на пол, едва удержав вертикальное положение. Хотя, попроси они его по-человечески, он бы и так послушался. Но мнение заключенного никого не интересовало, поэтому теперь у него появились еще пара лишних синяков. «Кто ты такой?» — начал диалог бородатый старик в золоченной одежде сразу с того языка, который, по уверениям стражников, понимал узник. Молодой человек поднял глаза и осмотрел говорящего. «Значит, это и есть сам Тахтамыш, о котором он читал когда-то давно в школьном учебнике. Жаль, что больше ничего, кроме имени, Костя о нем вспомнить так и не смог. Тогда, в детстве, это не казалось ему таким уж существенным». Позади хана он заметил Джабарбея, строго следящего за пленником, чтобы тот случайно не сболтнул лишнего и не выдавал их общий секрет. Сейчас все зависело от его ответа и того, насколько убедительными его слова покажутся окружающим. «Ну что ж, давайте поиграем», — усмехнулся про себя узник темницы и, откашлившись, приготовился к речи. «Великий хан!» — торжественно начал Костя. «Я прибыл с тайным поручением от князя Владимирского и Московского, дабы предостеречь от надвигающейся беды». Старик нахмурился, мгновенно включив мыслительный процесс, отчего его морщинистое лицо стало напоминать урюк, но явно заинтересовался и заглотил наживку. «О чем ты толкуешь, Таткын?» Почувствовав, что полностью завладел вниманием местного главнокомандующего, Костя с выражением озабоченности его судьбой продолжил. «В эту сторону движется войско Тамерлана. Он уже близко и, по нашим сведениям, намеревается внезапно напасть на Укек и сравнять город с землей». Озвученная новость, как и предполагал Костя, оказала на хана ошеломляющий эффект. Он заметно встревожился и немедленно переспросил. «Откуда тебе известно?» Напустив на себя побольше важности, молодой человек с надлежащим достоинством персонажа, которого собирался представлять, заявил. «Я являюсь особо доверенным лицом князя Василия Дмитриевича, Посему отправил он меня к себе гонцом скрытно, дабы враги не признали и не помешали предупредить об их сговоре против великого хана». Кажется, старик всерьез задумался над услышанной информацией от пленного узника, слова которого вроде бы звучали гладко и правдоподобно. Однако Тохтамыш, судя по всему, был весьма подозрителен, поэтому верить первому встречному прохвосту не спешил. «Тогда, коли не лжешь, отвечай, почему пробрался тайком во дворец Аки вор презренный?» На этот вопрос Костя не сразу нашелся, что ответить. И в самом деле, в свете легенды, которую он тут старательно изобретает, поступок выглядел на редкость глупо. Зачем бы послу от русского князя лезть в окно, а не просить официальной аудиенции у правителя? Не теряя времени, молодой человек усиленно шевелил мозгами, на ходу сочиняя более-менее подходящее оправдание. «Мне было наказано проникнуть незамеченным и передать сие послание лично, посему прошу меня простить за способ, что я выбрал для этих целей». «Ух, кажется, прокатило», — выдохнул Костя, посчитав, что еще удачно выкрутился из ситуации. Он искоса взглянул на Джабарбея, пристально следящего за каждым его движением, словно коршун за своей жертвой. Было очевидно, тот не верил ни единому его слову, но при этом сохранял хладнокровие и не встревал в разговор. Между мужчинами существовала тайная договоренность насчет Василисы, и только ради нее он не пытался оспорить изворотливые россказни своего соперника. Однако Костя понимал, стоило ему нарушить ее, и без сомнения в ту же секунду его противник проткнул бы его кинжалом под предлогом защиты правителя. Но никто из них не хотел рисковать. Поэтому оба ограничивались лишь тем, что буравили друг друга гневными взглядами. «Тамерлан давно желает захватить власть в Золотой Орде. Ему мало титула эмира, он хочет стать ханом», задумчиво произнес старик в дорогих одеждах, принявшись обеспокоенно расхаживать из стороны в сторону, прервав собственные размышления Кости. «Слышал я, поклялся он пойти на меня войной. Вот только не думал, что сей день наступит так скоро». Он тяжело вздохнул, остановился и вновь обратился к пленнику. «Коли правду говоришь, то буду благодарен князю за ценные сведения. Однако их еще проверить надобно. Я пошлю своих разведчиков проведать земли вокруг». И, не откладывая срочные дела на потом, незамедлительно отдал необходимые распоряжения своим людям, а затем снова вернулся к Косте. «От тебя, посланник князя Владимирского, прошу на время стать моим гостем и располагаться во дворце». Великодушно пригласил хан и, спохватившись, уточнил. «А звать-то тебя как?» «Константин». Хан нахмурился. «А мне донесли, что Кощеем кличут». Вспомнив, как назвал его Джабарбей, впервые посетив в темнице, Костя решил не пугать хана и не усложнять и без того непростую ситуацию, поэтому уточнил, не вдаваясь в подробности. «Это прозвище для особо важных поручений. Настоящее имя обычно держу в тайне, как и положено личному доверенному лицу князя». Ответ хана вроде бы удовлетворил, и, понимающе кивнув, он покинул допросную. Костя ничуть не сомневался, что его просто-напросто оставили под присмотром и сделали вид, что поверили, пока его информация не подтвердится. И теперь он очень рассчитывал на то, что голос его не обманул, и все сказанное им является правдой, потому что в противном случае его немедленно казнят. Приказ своего повелителя слуги выполнили беспрекословно, и уже через некоторое время бывший узник темницы нежился в бане мужского крыла дворца, отмокая от грязи и смрада подземелья. После омовения ему принесли чистую одежду взамен его совершенно испорченной, которую на этот раз отстирать не представлялось никакой возможности. Да и смысла в этом никто не видел. Костя согласился на обмен, но единственное, о чем попросил, это оставить ему его обувь, с которой он ни в какую не хотел расставаться. «Великий хан просит отобедать с ним», — оповестил его один из прислужников. «Я проводить». Пленник, неожиданно превратившийся в гостя, как раз заканчивал примерять свой новый туалет, состоящий из просторной длинной нижней туники с широкими рукавами и еще одной верхней, с вышивкой, но рукавами покороче. Все это скреплялось поясом и выглядело громоздко, но довольно солидно. а главное, имела достаточную длину, чтобы скрыть уже порядком потрепанные, но все еще удобные кроссовки, торчащие под шароварами. Костю проводили в зал, где не за высоким обеденным столом восседало все ханское семейство с женами и дочерями. Отсутствовал разве что его сын Жабар-бей, но, скорее всего, по причине острой непереносимости гостя. Хан Тахтамыш поприветствовал молодого человека и пригласил присоединиться к трапезе. «Как поживает нынче князь Владимирский и Московский?» – поинтересовался он, пока всем присутствующим разливали кумыс. «Хочет меня проверить», – подумал Костя, разгадав план хитрого старикашки, решившего узнать получше того, кто представился посланником русского правителя. «Князь Василий Дмитриевич шлет великому хану наилучшие пожелания о здравии и благополучии», – соврал он, польстив раздутому эго хозяина дома. «Вот как?» – улыбнулся тот, приняв его речи как должное, однако одновременно поставив под сомнение, ведь сложно ожидать обожания к себе от угнетенной стороны. Пришлось на скорую руку придумать правдоподобное объяснение, которое Костя тут же и выдал. Князь не забыл отношение к нему хану в те времена, когда ему пришлось вынужденно гостить в Золотой Орде в течение целого года в разлуке с отцом и отчим домом. Ему было тогда 12 лет от роду, но он запомнил сие событие на всю жизнь, посему считает своим долгом отплатить хану той же монетой. Слова прозвучали двусмысленно. Костя понял это по вытянутому лицу хана в недоумении. Сейчас его тщательно продуманную речь могли воспринять как угрозу, ведь всем известно, что нынешний князь в детстве не гостил у хана, а был взят политическим заложником, чтобы заставить его отца плясать под дудку Золотой Орды. Но вот как с ним там обращались, он понятия не имел. Однако наследник вернулся к отцу целым и невредимым, а сейчас имел огромную власть и правил княжествами. Костя откашлялся и коротко добавил. «Князь благодарит за ярлык на княжение и заверяет в безоговорочной верности». Последнее утверждение, кажется, удовлетворило хана, и он вернулся к трапезе, спросив между делом. «А будет ли собрана дань вовремя?» Нацепив серьезное выражение лица, молодой человек отрапортовал то, что его собеседник и ожидал услышать. Ему сейчас необходимо было тянуть время, пока хан окончательно не поверит в его легенду. «Не извольте беспокоиться. Князь распорядится все доставить туда, куда пожелаете». В эту минуту Костя случайно обратил внимание на одну из дочерей хана, которая упорно сверлила его глазами, заинтересованно рассматривая, а поймав его взгляд, засмущалась и скромно уставилась себе в тарелку. Ее очевидный румянец не укрылся и от отца, не преминувшего поинтересоваться у приглашенного гостя. «А скажи-ка, посланник, каков титул у тебя при дворе княжеском?» «Боярский сын я, посему благословлен батюшкой своим для службы при князе. Отец мой личный его советник», не моргнув глазом, гордо добавил Костя для пущей важности. «Если уж врать, так врать по-крупному», мысленно убедил он себя. «Проверять, кто я на самом деле, все равно дело не быстрое, да и хлопотное, благо в этом веке ни телефонов, ни интернета нет, максимум почтовые голуби». Хан осмотрел молодого человека с ног до головы, видимо, прицениваясь, насколько можно ему верить. Речь парня казалась ровной и правильной, а говорил он складно и вполне правдиво. Свой человек при дворе русского князя принес бы довольно много пользы и самому хану, сообщал бы нужную информацию и делился бы секретными сведениями на случай, если в княжестве бунт начнет затеваться. «Послушай, Константин или Кощей, так ты изволишь себя называть?» Костя машинально кивнул, с аппетитом поедая жирные бараньи ребрышки, решив наесться досыта сейчас, потому как неизвестно, когда ему снова представится возможность что-нибудь поесть. «Скажи, а как тебе мои дочери? Говорят, краше матур-кыс в Золотой Орде не сыскать», вдруг похвастался хан разодетыми в шелка девушками, сидящими рядом с ним за столом. «Чего это он?» — подумал Костя и с подозрением уставился на своего собеседника и его дочек, которые, кстати говоря, хоть и были увешаны украшениями, но имели специфическую внешность на любителя, что довольно сильно роднило их с папашей. «Комплиментов, что ли, я мало ему наговорил? Может, после хозяина дома принято его семью нахваливать?» Ломал голову молодой человек над местными обычаями, уже не зная, что и ответить. «Дочери великого хана все красавицы», — вежливо подтвердил Костя, полагая, что на этом вопрос завершен, и можно снова вернуться к еде. Но у хана, судя по всему, были иные планы, коими он, не раздумывая, тут же поделился. «Но, коли по нраву они тебе, то могу сосватать одну из них, боярский сын, ту, что более придется по душе». На этих словах Костя поперхнулся и закашлялся, выронив баранью косточку на тарелку. «Что? Простите?» «Я оказываю тебе великую честь и предлагаю взять мою дочь в жены, став родственником самому хану», — торжественно озвучил свою волю самодовольный старикашка, полностью проигнорировав реакцию гостя на эту новость. «Только этого мне еще не хватало», — мысленно перекрестился ошарашенный таким предложением Костя и поспешил отказаться, пока молчание не приняли за знак согласия. «Благодарю за оказанную честь, но я, пожалуй, откажусь». «Отчего же?» — удивился хан. «У меня уже есть невеста, которую сосватал мне отец, и она ожидает меня дома. При всем уважении я не могу его подвести», — придумал Костя на ходу. «Хм, следовать родительской воле — весьма похвальное поведение для юноши благородного сословия», — кивнул хан, соглашаясь. «Но молодое сердце не удержишь в клетке. Сам был молод и знаю, что говорю». Он вдруг хитро улыбнулся. «Воздержание для мужчин не приносит здоровью пользы. У моего сына Джабарбея множество красивых наложниц, и он может выбрать, с кем провести ночь сегодня или завтра. А была ли у тебя зазноба в пути сюда? Ведь путь не близкий». Бородатый старик, испытывающе уставился на молодого человека, ожидая ответа, словно от вопроса о его отношениях с противоположным полом что-то зависело и вообще имело важное значение. Он определенно пытается выведать что-то конкретное, ведь не просто же так он завел об этом речь. Но зачем ему знать, кто был со мной в пути, и при чем тут Василиса, догадался Костя. «Неужели ему известно о ней? Не может быть, он просто блефует. Я всегда путешествую один», — отрезал гость, и хан, наконец, перестал сверлить его подозрительным взглядом, вроде бы успокоившись. Уже завершив трапезу, княжеский посол собирался откланяться, хотя точно не знал, как по здешним правилам этикета лучше поступить, чтобы не обидеть хозяина. Но в этот момент дверь неожиданно распахнулась, и в зал вошел один из стражников. Смиренно поклонившись, он начал что-то быстро говорить хану на их привычном непонятном гостю языке. И с каждым его словом лицо правителя приобретало все более мрачное выражение, не предвещавшее ничего хорошего. Судя по всему, новости, принесенные гонцом, были неутешительны. «Мои опасения подтвердились», — хмуро произнес хан, отчего стал выглядеть еще старше, чем прежде. «Разведчики наткнулись на лагерь Тамерлана вблизи города. Он идет со стороны Сарай-Бату. Его войску понадобятся считанные часы. К ночи он может быть уже здесь». Костя и сам был шокирован услышанным, несмотря на то, что всю эту информацию он же хану и сообщил. Благодаря голосу в его голове, диктующему правильные ответы, он смог выбраться из темницы и предупредить о грозящей опасности правителя. Но когда после проверки все это оказалось чистейшей правдой, и молодой человек понял, что ночью город действительно может подвергнуться нападению вооруженных захватчиков, он всерьез напугался. Ведь ситуация больше не напоминала шпионскую игру, а грозила превратиться в реальные военные действия, в которых они с Василисой вполне могли погибнуть. «Надобно вывести женщин из дворца, а самим принять бой. По крайней мере, это задержит войско Тамерлана. Другого выхода я не вижу», — произнес задумчиво хан, уже переключившись на решение неотложных вопросов. «Хорошо, что мы узнали об этом заранее и сможем подготовиться, дабы противник не застал нас врасплох. Я благодарен за помощь князю и тебе, посланник». Хан учтиво кивнул гостю и принялся раздавать приказы и поручения подчиненным, отправив несколько слуг разыскать своего сына, чтобы обсудить оборону города. Во дворце началась безумная суматоха, и Костя под шумок выбрался из-под ханского надзора, помчавшись на поиски Василисы.